И так 2000 баксов должны, а тут ни премии, ни работы. Ладно, выкрутимся как-то. Я собирал деньги дочери на пальто, ну, чтобы зимой в школу ходила и не мерзла. Ну, так можно отложить эту покупку. Ничего, походит эту зиму так, закаленнее будет. Мне стало противно от его унижения и неприкрытого клянчения, и как только Виктор начал ныть про лекарства, которые хотел купить для больной матери, да теперь придется с этим повременить, я резко оборвал его. «Все, закрой рот, я все понял. Больше не надо ничего говорить. Будем считать, что ты мне ничего не должен». Виктор удовлетворенно развел руки в стороны и пробормотал. «Ну, раз ты так хочешь...» и уставился в боковое стекло. Над машиной повис багряный закат. Он быстро остывал, как уголь в камине, темнел, стекал за гору, уступая место глубинной синеве неба. Я едва не проскочил табличку с претенциозным названием «Ржавого сарая» и свернул на грунтовку. «Обо всем, что случилось с машиной, тебе сейчас расскажет автослесарь», — предупредил я. «Слушай его внимательно и запоминай. Если что-то будет непонятно, я тебе объясню». Виктор кивал, хлопал белесыми ресницами, шевелил мясистыми губами. Мне он был неприятен, потому что я вынужден был оправдываться перед ним, доказывать, что Инга сказала ему неправду. «Всякое оправдание — унижение». Я подъехал к воротам сарая почти вплотную, осветив закрытые створки фарами, и протяжно просигналил. Виктор нервно дергал ногой и смотрел на светящееся табло спидометра. Я посигналил еще раз. «Наверное, никого нет», — произнес Виктор и искусственно зевнул. «Поздно уже». «Он должен был меня ждать», — наполняясь гневом, процедил я и раскрыл дверь, выпрыгнул наружу. Несколько ударов ногой по двери не принесли никакого результата. Чувствуя, что я теряю над собой контроль, я замер, вздохнул полной грудью и сосчитал до 30. Но это не помогло. «Прекрати, Кирилл!» — позвал меня Виктор, опустив стекло и высунув голову наружу. «Поехали назад!» «Он должен был меня ждать!» — рявкнул я и, подняв с земли коленвал с оглушительным грохотом, двинул им поворотом. Сарай застонал и заскрипел. «Я же его предупреждал, что после захода солнца приеду!» Ворота были заперты изнутри на засов, и при всем своем желании я не мог ни выбить двери, ни сорвать их с петель. Недолго думая, я подобрал с земли остов карбюратора и запустил им в маленькое слепое окошко. Потом подпрыгнул, ухватился за край рамы и наполовину просунулся в оконный проем. Знакомый запах бензина и смазки шибанул в нос. Внутри сарая было совершенно темно и тихо. Я не видел ничего, словно окунул голову в бочку с соляркой. Пошарив во тьме рукой, я нащупал над головой рельс, на котором, кажется, держалась автомобильная подвеска, и, перебирая по нему руками, втянул через проем ноги. Потом спрыгнул на липкий пол и, вытянул вперед руки, медленно пошел по цеху. Мне преградил дорогу гладкий автомобильный бок, кажется, это была шестерка Виктора. Машина стояла вплотную к кронштейну подъемника, и, не рискуя свалиться в смотровую яму, я обошел шестерку с другой стороны, сделал еще несколько шагов в темноту и, наконец, нащупал тумбу с телевизором и включатель настольной лампы. Желтый свет обжег глаза. Я повернулся, оглядывая цех, присел, чтобы заглянуть под днище иномарки, подошел к краю смотровой ямы, обошел все помещение вдоль стены и, наконец, остановился у машины, которая в потемках преградила мне путь. Это была не шестерка Виктора, а кузов москвича. Красного учебного «Жигуля» вообще не было в мастерской, как и следов его пребывания здесь. «Сука!» — сдавленно произнес я и опустил кулак на телевизор. Жестяная крышка, деформировавшись, выдавила экран вместе с трубкой. Она лопнула с вакуумным хлопком, и осколки стекла брызнули на пол. «Остановись», — сказал я сам себе. Но этот призыв к здравомыслию был, что мертвому припарка. Спокойно и медленно, словно растягивая удовольствие, я поднял с пола канистру, открыл горловину, перевернул днищем вверх и поставил ее у ножки стола. Булькая, бензин стал выплескиваться наружу. Я взял со стола зажигалку, промасленную тряпку, и, подойдя к кронштейну, прыгнул на него, как обезьяна на стол Гинко, закинул ноги вверх и сел на горизонтальном рельсе верхом. Тряпка вспыхнула сразу, едва я поднес к ней пламя зажигалки. Я подержал ее в пальцах, давая возможность пламени освоить топливо как следует, и кинул тряпку к ножке стола. С нарастающим гулом бензин вспыхнул за моей спиной и стремительно стал расползаться по цеху. Прикрывая ладонью глаза, я несколько мгновений любовался своей работой. Потом пошел по балке к оконному проему. Дым, скапливаясь под потолком, потянулся следом за мной, словно я показал ему выход. Я высунул голову наружу и, не дослушав невнятный вопль Виктора, «Ты что, с ума сошел?» — сказал. «Подгони машину под окно, а то задница жарко». Он не сразу понял, что я от него хочу. Сел за руль и неуверенными толчками подъехал к воротам. «Хорошо горит», — с удовлетворением констатировал я и спрыгнул на землю. «А моя машина?» — выпучив глаза, прошептал губами Виктор, когда я рванул вперед, на ходу закрывая дверь. «Ее там не оказалось», — ответил я. «Что значит «не оказалось»? Почему не оказалось?» «А бес его знает», — равнодушно ответил я, виртуозно объезжая ямы и колдобины. «Может, уже на штрафной площадке в ГАИ стоит? Может, в автошколе?» «Не знаю, все спуталось». «Ну ты, Кирилл, даешь.